Дверь оставалась открытой, и мы услышали, как Николай сказал: «Дай ей руку». Потом из комнаты вышли люди, рассредоточившись вдоль стены и оставляя проход анфилады свободным. Внутри остались только самые близкие. Отец и мать благословляли иконой преклонивших колени Ольгу с женихом. Граф Бобринский подал знак, и 8 камергеров пронесли мимо нас в комнату великокняжескую мантию, отороченную горностаем. Бобринский вошел следом. Потом кто-то, видимо, подал команду, и в широком проходе начало выстраиваться шествие. Впереди шли камер-юнкеры, потом камергеры, за ними статские сановники и статсдамы, и, наконец, обергов маршал Шувалов, а дальше и вся семья, жених с невестой в роскошном белом платье с тяжелой серебряной вышивкой, в великокняжеской короне и мантии. Прошла императорская чета, роскошная Мария с красавцем мужем, братья, все при параде и с голубыми лентами через плечо. Конец мантии Ольги нес граф Бобринский. Нечаянно скользнув по фрейлинскому табуну взглядом, улыбнулся и вежливо кивнул всем нам. Все вышагивали степенно, не спеша, шествовали. Толпа вокруг нас потихоньку редела. Каждого, вступившего в шествие, фрейлины тихо и коротко обсуждали, сдержанным шепотом комментируя имена и действия. В конце концов очередь дошла и до нас. Последовала тихая команда подобрать трены, и мы также неспешно тронулись с места. Всего прошли 16 залов и галерей дворца. Я жадно выхватывала взглядом привычные и незнакомые для меня детали убранства, любовалась, волновалась, верила и не верила, что все это вижу. Проплыл мимо картинный зал, рядом с ним в анфиладе располагалась куропаточная гостиная. Название забавное, из-за рисунка на шелке обоев, голубой фон, золотые колосья, а среди них прохаживаются куропатки. В эвакуацию смогли увезти только один рулон этой ткани, он и стал потом образцом. В подмосковных Раменках ткали этот шелк со скоростью 5 метров в месяц, практически вручную. Я знал об этом дворце все, но сейчас, казалось, не знаю почти ничего. В церкви Петра и Павла собрался весь дипломатический корпус, вся придворная знать. Вначале они проходили в так называемый трапезный зал, а из него через 3 арки уже можно было зайти дальше, в церковный. Мы остались в трапезном, чтобы не создавать толпу, и тянулись, заглядывая в арки, чтобы видеть венчание. Вокруг меня шептались, говорили, что никогда не видели невесты более сияющей. Еще о том, что надо же, весь июнь был дождливым, а в день помолвки вдруг засияло солнце, на небе не облачка, и вроде это знак, он обещает молодым безоблачное счастье. Из-за арок неслись венчальные песнопения и возгласы священника. Позолота иконостасов и подсвечников отражала свет солнца и дрожащие свечные отблески. Вкусно пахло воском и дымом благовоний. Все было знакомо и в то же время непередаваемо торжественно и трогательно. Печально. Здесь и сейчас отпевали девичьи мечты и счастливую женскую судьбу Ольги. После православной свадьбы все тем же порядком проследовали в стольную залу, где прошло венчание по лютеранскому обряду. Пастор произнес короткую, но очень чувствительную речь. Незнакомый пожилой немец оказался тем самым принцем Гогенлой-Эринген, представителем короля. Во время обряда он стоял рядом с Ольгой и Карлом, а дальше, собственно, началось празднование. Праздничный обед накрыли в белом зале. Поставили дополнительные столы, накрытые роскошными скатертями и украшенные цветами. Французские шторы были подняты в полокна. На столах тоже все, как положено, изысканные напитки, горы деликатесов, закусочные развалы. Отмечали широко, и это касалось не только стола, но сразу и сэкономили на празднованиях. 1 июля был днем рождения Александры Федоровны, а еще годовщина их с Николаем свадьбы, счастливое число, должно было принести счастье и молодым. То же самое, кстати, провернули 7 лет назад со свадьбой старшей дочери Марии, и должны бы уже знать, что ожидаемого счастья там не случилось. Маруся отжигала по-взрослому и наглела истинно по-великокняжески. Фрейлинам, как всегда, накрыли стол в статсдамской. Здесь ели мало, и я тоже помнила совет маменьки, не обжираться, но в желудке сосало и тянуло. Подумав, положила себе немного того, немного сего, глядя, как это делают другие. Старалась не спешить и жевать не жадно. Приличия вроде соблюла, двигалась плавно, ела медленно, и только во время этого действа, самым что ни на есть прозаичным образом работая челюстями, я наконец очнулась. До того была, как во сне или угаре, даже помнила не все, перебор впечатлений. Мы куда-то двигались, я смотрела, видела, слышала, но будто через фильтр или плывущий в воздухе флёр нереальности, тащила шлейф, сама плыла по паркету, ловила мимолетное отражение в зеркалах и не сразу узнавала себя, принцесса нет, королевна. Странно это было, реально и нереально сразу, чуточку смешно и немного горько, печально и восторженно. В белом зале сияла сейчас счастьем Ольга, остро и трепетно чувствуя рядом любимого. Плыли ароматы еды, звенели бокалы, безмолвными тенями скользили из буфетных и обратно лакеи, делая перемену блюд. Произносились тосты и речи. При желании мы даже могли их слышать. «Наверное, мечтаешь о Фредерике Августе? У тебя печальное лицо», — участливо интересовалась Анна. Я посмотрела на нее, и чувство такое, ну, все равно не понимала я, как можно вот так, и вашим, и нашим. В самом начале наивной дурочкой она мне не показалась, наоборот, сквозила чем-то таким стервозным, но она так быстро перестроилась, так естественно среагировала на предложение о перемирии. Веры ей больше не было, но и злиться, особенно сейчас, ни настроения, ни причин у меня не было. «Давай пройдемся по ближайшим залам, пока не объявили бал», — предложила я, хотя бы до картинного. «Как думаешь, можно? Здесь многие прогуливаются», — взяла она меня за руку. «Отпусти, Трен, сейчас мы никому не мешаем». И мы с ней пошли, нет, поплыли-поплыли, сказочное ощущение. Наверное, так чувствовала себя Золушка, приодевшаяся на халяву. А я, благодаря Елизавете Якововне, не жалевшей денег на Таю, нельзя мне ее подвести, ну никак нельзя. «Доброго дня, Таисия Алексеевна, Анна Владимировна», — послышалось узнаваемое, скоренько призвав ко мне на кожу знакомый уже табун мурашек. За легким общим шумом, негромким стуком каблучков и разговорами других людей мы не услышали, как он подошел. Сегодня я его не видела, хотя почетный караул от кавалергардов стоял в каждом из помещений анфилады. Высокие блондины, в этот день исключительно офицеры, в белых лосинах и красных вицмундирах с обшлагами черного бархата, серебряными эполетами и петлицами, и императорскими орлами на начищенных касках. Сейчас мужчина держал ее в левой руке. «Не стремимся быть первыми, но никого не допустим быть лучше нас», — таким был девиз кавалергардов. «Красавчики, пижоны в мирное время. Какой бал без кавалеров? Женская Москва в эти времена буквально задыхалась без них, зато в Петербурге весь цвет воинства, аристократы, потенциальные женихи. В Петергофе та же картина, расквартировано несколько полков, плюс кавалергарды при семье, казачья верхушка из охраны». Мы с Анной вежливо ответили на приветствие. «Таисия Алексеевна, я прошу у вас несколько минут разговора, здесь, прямо здесь, только отойдемте к окну, я не задержу надолго. Нижайше прошу прощения, Анна Владимировна». «Да-да, ну что же я подожду», — то ли запаниковала, то ли насторожилась Анна. Мы подошли к окну, и Дубельт еще немного помолчал, глядя на парк, то ли что-то вспоминал, то ли обдумывал, что скажет и как. Пальцы одной руки сжимали край шлема, пальцами второй он нервно водил по его навершию, поглаживая орлиное крыло. Вздохнул и наконец развернулся ко мне в полоборота, посмотрел в глаза, как всегда, пристально, пронизывающе. «Говорят, есть мужчины, от которых всего один теплый взгляд и все, ты уже его». «Не про этого». Странное вообще выражение, в лице, глазах, решительное, или там потребность, срочная, яростная, что-то сказать, сделать. Глаза больные, блестящие, здесь сказали бы, горячечный взгляд. Не умею читать по глазам, но у этого будто черти в глубине танцуют. Вспомнилось с чего-то, да кишок пробрало моментом, напряженным, будто перед бурей. Непонятно, чего ждать и что, собственно, делать сейчас. Я понятия не имела, как реагировать на подобные драматические трюки. Сердце ускорялось в панике. «Таисия Алексеевна, я уже наказан вашим невниманием и даже пренебрежением к моей персоне, своей совестью тоже. Бесконечно виноват, и мне нет покоя из-за этого. Прости, те тот тон, я не имел права говорить с вами так, тогда считал, что это единственно правильный выход, рвать сразу и с корнем. Дубельт Михаил Леонтьевич в молодости, да простит он меня где-то там, но у такого мужика даже женитьбы в 30 лет просто не могло не быть романов. Свадьба цесаревича Александра, но картинка дает представление и размахи, и зрелищности царских свадеб». Глава 17. За окном двумя разнонаправленными потоками степенно струилась нарядная толпа. В честь Ольгиной свадьбы отец устроил буквально всенародный праздник. 5 пушечных выстрелов с утра, веселый перезвон колоколов почти весь день как в Петергофе, так и в Петербурге. Вход на территорию обоих парков, разукрашенного вечерней иллюминацией регулярного верхнего и тихого укромного нижнего, был открыт для всех желающих. Нарядно одетые люди, приехавшие даже из Петербурга, чинно прогуливались и уверенно, от сердца радовались окружающей красоте, купаясь в праздничных ощущениях. Между двумя лестничными спусками в нижней уютно устроилась небольшая скрипичная группа, наигрывая вальс. Кажется, я видела, как кружатся пары на ровном поле Дворцовой площади. Окна первого этажа находятся низко и в них легко заглянуть с улицы, но никто не лез поглазеть, не проявлял ни скромное любопытство или агрессию. Это шок, наверное, но я четко воспринимала все, что делается за окном и медленно и тупо, то, что говорил Дубильт. Единственное, прозвучав диссонансом, сразу обратила на себя внимание оговорка «обращение на «ты». В каких случаях так обращаются друг к другу? Старшие по рангу и возрасту к младшим, это я уже поняла, еще близкие родственники. И я могла ошибаться, конечно. Будьте добры, напомните те свои слова, попросила я предельно вежливо. И опять в вас безразличие и презрение ко мне, выдохнул он будто в отчаянии. Я безумно жалею, что вынужден был произнести их, но это единственно честное. Да-да, понимаю, просто повторите. Так же честно, но другим тоном. Вы же за него извиняетесь? Докапывалась я, оглянулась на Анну, улыбнулась ей. Та стояла в стороне и ела нас глазами. Слышать не должна. Я сказал тогда, что не смогу просить вашей руки, Таисия Алексеевна. Зачем вам опять слышать такое? Тихо давился словами мужчина. С тех пор что-то изменилось? Или зачем вы здесь? Дотошно выясняла я для себя. Мои чувства неизменны, но, к сожалению, я все так же не могу себе позволить, шагнул он ко мне, я синхронно качнулась от него, я навязывалась, чего-то требовала, во всем виноват один только я, стиснул он челюсти, Михаил Леонтьевич, так же трудно подбирала я нужные слова, скоро объявит бал, у меня просьба к вам, не подходите больше с бессмысленными разговорами, с любыми не подходите, всего вам доброго, вежливо присела, развернулась и пошла к Анне, предваряя ее расспросы, спросила сама, Анне, фрейлина обязана разбираться в политике, что, зависла она, зачем, вот и я думаю, ой, не спрашивай, сама ничего не поняла, я не знала, что мне думать, с содроганием вспомнила княжну Туркестанову, но тут же выдохнула, месячные были, но как далеко у них зашло, если перешли на ты, это сейчас он официальничал, я же вела себя понятия не имела, что они знакомы, задала тон, можно сказать, где познакомились, когда успели, и опять вопрос, несчастный случай, или все-таки, не хотелось бы, но уже сильно на то похоже, эти пары минут настолько выбили из колеи, спасибо ему хотя бы за то, что место паники и страха перед балом заняло отстраненное опустошение, радость от нового самоощущения и окружающей красоты схлынула, хотелось спрятаться ото всех, свернувшись креветочкой и хорошенько подумать, прикинув варианты и осмыслив новые риски, я опять чувствовала себя чужой здесь, и отлично понимала интерес Таи к Дубильту, как и свой, впрочем, красивый мужчина, харизматичный и говорить с чувством умеет, и даже такое тоскливое что-то толкнулось в груди в унисон с этой мыслью, тоска по разной не случившейся ерунде, которую я сразу и прогнала, но то я, сейчас уже было понятно, что он сказал Тае шепотком, случается, одно слово ураганом сметает всю привычную жизнь, меняя личное восприятие мира. Боль, нанесенная банально посредством речи, а особенно близким человеком, способна ранить хуже стали. Вот уж правда, вознесла ожидания до небес, а они рухнули на нее. Но неясно опять же, информация оказалась настолько катастрофичной для нее, или здесь, как у Анны, отрыжка институтского воспитания, многое для меня так и оставалось непонятным. Праздничный пир продолжался уже часа три. В анфиладах звучала тихая музыка, в одном из залов кто-то исполнял соло на виолончели и бархатные звуки плыли сквозь распахнутые настежь двери подобно тому нашему шествию. А я не находила себе места, невнимательно поддерживая разговор с Анной, отчего-то обиделась и замолчала. И когда Акулова с еще одной дамой подошли проверить младший состав, я не выдержала. Рискнула подойти и спросить. «Анна Алексеевна, когда я могу узнать сроки знакомства с женихом? Понятия не имею», – удивилась она, – «но вряд ли государыня сейчас до этого. После окончания празднеств, я думаю, после празднеств я обязательно задам ей этот вопрос. Благодарю вас», – наглела я, – «но у меня еще одно. Маменька далеко и спросить больше некого. Пожалуй, пройдемся-ка на оттаманке. К танцам стоит поберечь ноги», – провела она меня в сторонку. Мы уселись, и она кивнула, – «Слушаю, а я не знала, с чего начать», — мялась, провожая взглядом туалеты дам исключительной красоты, живописное разнообразие мундиров, романтическое изящество кавказских одеяний. «Тут только так, выспрена, только таким слогом. Хорошо, у них здесь все происходит неторопливо, время не подгоняют, дают подумать, фразы строят грамотно, не глотая для скорости слова. Наконец я набралась смелости. Со мной нынче заговорил Михаил Леонтьевич Дубельт. Ранее мы были коротко знакомы, но сейчас, мне кажется, он проявлял очевидную симпатию. Дубельт, задумалась она, восприняв странный вопрос, как абсолютно нормальный. Я выдохнула. Таисия, ты знаешь, что такое служба в дворцовой лейб-гвардии? Ошарашила она меня странным вопросом, медленно обмахиваясь веером. Я и себе раскрыла опахало, скрывая в его движении неуверенность и неловкость. Это военная служба, больше представительская, как и твоя. Вы своим видом и персоной представляете при дворе российское дворянство. Такая служба, в том числе, хороший шанс найти для себя хорошую партию. Именно этот шанс толкает семьи молодых людей на безумные траты на дворцовую экипировку, покупку породистого коня определенной масти, и даже упряжь на нем должна быть должного уровня и определенного образца. А еще служить при дворе престижно, это связи, знакомства. Но отец Михаила Леонтьевича служит управляющим третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии. Он генерал от кавалерии, мать урожденная перская, племянница адмирала Мордвинова, высокообразованная и властная женщина. Задумавшись, Акулова помолчала и погладила мою руку. Младший Дубельт не ищет здесь карьеры, она уже ждет его. Зато семья ищет ему невесту, и это будешь не ты, Таисия. Я человек достаточно демократичный, но тоже считаю, что лучше партии, чем Веснин, тебе не найти. Это будет союз равных. Ты даже привнесешь, заслужив этим благодарность мужа. А мои дети, у них будет титул, прошелестела я пересохшим горлом. Титул почти ничего не значит без денег, дорогая, да и с деньгами порой тоже. Когда родные взывают к чувству долга, обращаются к чувству ответственности, призывают к сознательности, прозвучало почти невыносимо горько. Я оглянулась на нее с беспокойством, но женщина только улыбнулась в ответ. «Дети, это не скоро, а ты можешь рассчитывать только на имение матушки. Оно достаточно зажиточное и даже богатое, Елизавета продолжает грамотное управление, но... случится это очень не скоро, даст Бог», — выдохнула я. «Да, она еще молода, 36 лет, кажется, да спасибо, Анна Алексеевна. И помни, чем такая же очевидная симпатия мужчины закончилась для княжны Туркестановой. Не очаровывайся глупыми мечтами. Дубельт никогда не попросит твоей руки. Спасибо, но я еще не успела намечтать. Сейчас праздник Ольги Николаевны, простите, что я о грустном. Всех нас, случается, ведет долг». Как-то не в попад ответила она, отводя взгляд. «Разрешите, я буду держаться вас на балу», — сменила я тему. «Не вижу бальной книжки», — улыбнулась она. «Ну, как пожелаешь. Я не знаю, покинул Дубельт дворец до бала или нет, но больше я его не видела, хотя взглядом выискивала, каюсь. Впечатлило не так его признание, наговорить можно всякого, а то, как он смотрел. Опять же, не умею читать то, что в глазах, но там никогда на меня так не смотрели, и назови это, как хочешь, но ёкает, гадство, такие черти там и тут». Я улыбнулась, расслабляясь и выдыхая, вспомнила, откуда сравнение, образ, все те же стихи, только не классика, а сочинение девушки-блогера, мама, от него искрится воздух, у него в глазах танцуют черти, и стало легче, что ли, не стоило тосковать по тому, чего не просто не может быть, но и не было, черти в глазах, это не обязательно о любви, желание, похоть, страсть, что угодно, но не любовь, если так легко отказался от Таи, или нелегко, неважно. Ради того, чтобы быть с любимой, отрекались от императорского престола, ехали с ней в ссылку в Сибирь, бросив карьеру при дворе, ухаживали, когда болела чумой и умирали вместе. Слабо вам, Михаил Леонтьевич. Бал грянул, собственно, только в 8 вечера. К этому времени я не спеша прошла всю анфиладу, обмахиваясь веером и вспоминая авторство, историю, забавные моменты, связанные с той или иной работой. По сравнению с другими видами балов, придворные всегда были чопорными, сдержанными, полными строгих правил и норм приличия. Из-за этого и считались скучными и неинтересными. Даже царица больше любила домашние балы, которые давались для ближнего круга. Там она веселилась и смеялась, много танцевала, если позволяло здоровье, но получить приглашение на большой бал было очень престижно. Обязательно приглашалась верхушка державности, представители первых четырех классов и стабили о рангах, иностранные дипломаты с семьями, старейшие офицеры гвардейских полков с женами и дочерями, и обязательно молодые офицеры, танцоры. Ну куда без них, не знаю в каком качестве находился здесь Загорянский, но черная с золотом парадная форма шла ему больше, чем повседневная зеленая с фуражкой. «Пишите меня на все танцы, Таисия Алексеевна». Решительно подошел он к нашей дамской компании, уважительно поклонившись старшим. «Это может дорого обойтись вам, Сергей Фаддеевич», – проворчала Акулова, однако же улыбаясь. «Может быть воспринято, как заявление о серьезном намерении». «Да разве же я не знаю, ваше высокопревосходительство», – деланно возмутился мужчина. «Рискну, пожалуй, слишком нужен мне разговор с Таисией Алексеевной, а иначе ее не поймаешь. Только его высочеству и удалось, а вот я не присутствовал, но заинтересован безмерно. Я тоже не рискну, Сергей Фаддеевич, после вас нельзя будет отказать никому, а я после болезни. Быстрые танцы не для меня», – отбрыкивалась я. «Вальс, он уже случился, первым. Сказочное зрелище, кстати, великолепие и роскошь, напоминающая буйством красок Восток. А я стояла, переступая на месте, как корова, запертая в стойле. Внутри что-то рвалось наружу и просилось. Такой силы желания. Быть там, в этом плавном разноцветном вихре, в восторженном кружении под музыку нежные скрипки. Это было бы так прекрасно. Танцевали Ольга с мужем и императорская чета. В свои 50 Николай прекрасно выглядел и двигался, бережно ведя Александру в белом с розовым. Мария с мужем, красивым и умнейшим, кстати, мужчиной, Константин с нарядной девицей, ее я не знала. Это было здорово, это того стоило. И я поставила себе еще одну жирную зарубку, я буду танцевать. Также, не чувствуя под собой ног и неотрывно глядя в глаза партнеру, с улыбкой на губах и легкостью, невесомостью, радостью и вальсом также закрывают бал, и он мой, Таисия Алексеевна, поклонился Загорянский и сразу отошел. «Не отказывайся, вижу, что тебе хочется танцевать», шевельнулся рядом веер Акуловой, а Анна крепче стиснула мою руку. «Боюсь, свалюсь в обморок от кружения», пожалуй я в ответ ее пальцы. «Танцуйте в соседней зале, она не настолько обязывает». «Так делают многие», посоветовала статс-дама, «я намерена сделать так же», заглянула она с улыбкой в свою бальную книжку. Мимо нас быстро прошел к выходу красивый молодой мужчина в мундире, очень высокий, светловолосый и встревоженный, взволнованный, я бы сказала, в растерзанных чувствах, в отчаянии. «Баритинский», — обреченно прошептала Акулова. «Чуть более ранний бал, лет на 20. Баритинский, глава 18. Я просидела практически весь бал, и что я, что Анна, все еще были, как две розы, те, которые как хороши, как свежи были, а разгоряченные танцами гости все чаще шастали к выходу из зала и обратно. В зале становилось душно. Вспотевшие дамы быстро теряли первоначальный лоск и много пили. На столиках были расставлены хрустальные емкости то ли с компотом, то ли с безалкогольным мохито с плавающими в них кусками льда. Утолив жажду, посещали дамскую комнату, а это означало мятое платье. Затейливые прически, уложенные на сахарной воде, а то и пиве, не выдерживали тряски и прыгания в мазурке и кадрили. Терялись шпильки, аграфы, заколки и даже отдельные накладные пряди. Могло быть, что и подвязки. Между танцами слуги убирали с пола утерянные вещи и уносили их, скорее всего, в известное всем определенное место. И это был еще не самый разнузданный бал, когда в галопе носится по анфиладам и стоит адский топот. Это был тот самый большой, чопорный и сдержанный. Маменька Елизавета Яковлевна при подробном инструктаже в том числе не советовала пить во время танцев ледяную воду и выскакивать в запревшие на ветер сквозняки, надо полагать. Разумные советы, как я теперь понимала. Наблюдать было интересно. Первый флер романтичной утонченности окружения быстро уходил. В принципе, это нормально, здесь отдыхали живые люди, а им хотелось веселья и движения. Опять же, мужчины употребляли горячительные напитки и были, конечно, не в хлам, но на веселе, что диктовало новый формат общения, с раздвинутыми границами дозволенного, но все в рамках приличий, как иначе. Несколько раз нам с Анной все-таки пришлось отказать кавалерам в танце, несмотря на отсутствие на виду бальных книжек, к нам с ней подходили. «Разрешите ангажировать вас на следующий танец». Дальше следовал предельно убедительный и вежливый, с ноткой сожаления отказ с глазами в пол, Приседания его я отрабатывала уже на автомате, на уже тренированных этим упражнением ногах. В том числе на мазурку меня пытался пригласить смутно знакомый кавказец в роскошной чохе. Я вспомнила, как он кланялся нам с маменькой в парке. Отказ он принял с видом завоевателя, который нифига не признает поражение и отступает временно. Но все же гордо удалился, окинув всю меня горячим орлиным взором. «Надо же, насколько всепоглощающая уверенность в себе просто чермант!» – бормотала я. «Имеете успех», – признала Акулова для нас с Анной, «но вас я оставляю с легким сердцем», – удалилась она в сторону молодоженов. «Благодарим за доверие», – прошептала ей в спину Анна. В своем страхе перед мужчинами она не симулировала, сжималась всякий раз и жалась ко мне, а я, приходилось признать, что было в происходящем свое очарование, в заинтересованных и ищущих мужских взглядах, буквально витающем в воздухе флёре легкого флирта и будто намека на что-то само собой разумеющееся в будущем, более тесное общение полов, а пока только легкий романтик, но такой многозначительный. Раньше я всегда заранее пряталась в свой ироничный холодный панцирь, чтобы не обидели, чтобы не разочароваться в который раз. Здесь тоже, похоже, не готова была ни рисковать, ни проверять, хотя в этом образе уже не чувствовала себя непривлекательной и бесполой. Дабы не искушать больше мужеский пол своим парадным видом, мы с Анной отошли к ломберным столикам, где интересно проводило время старшее поколение. Стоя за спинами трех возрастных дам, с их разрешения мы с Анной мотали на ус правила игры и нечаянно слушали разговоры. «Ах-ах, опять кто-то упал, вам случаем не видать, а жаль, во что желаете, воля, поляк, санпрандер, нынче не те времена, раньше бал непременно отцам минспару не полонайся, ну, думинует, а нынче нет порядка, то так, то эдак, вальс вам, ну вот и получите хорошо, не калечится, игра, но мы не сговорились о минимальном куше, какая игра, а вот так». «Постольку и хватит. Постойте, постойте, так воля или поляк, Анастасия Вальдимаровна, играйте уже во что желаете. Нынче не те времена, раньше приглашали только хороших танцоров из офицерства, а сейчас, хороших службистов в поощрение за службу. Так и дамы на балы ходить не станут, что ж зря калечится-то. Прикуп мне, прикуп, голубушка. Шпильки они собирают в наше время кружево по полу ошметками. Дух забивало, подол обрывали, вот как танцевали. А нынче уж никак с этим, щиколотки все на виду, да жмут их в вальсе кавалеры, жмут к себе, стыдоба какая, и перчатки по три раза на дню меняли, вдрызг сырые были, демандер, пардон, взятка, ах, я рискую, такое сердцебиение, если вы еще способны произнести это, Анастасия Вальдимаровна, то и ничего с вами страшного, прикуп, я отвлеклась на это забавное представление, получая просто колоссальное удовольствие, улыбалась, потихоньку сглаживалось нехорошее впечатление от разговора с Дубильтом. По факту, он тактично послал Таю, было это оскорблением или только поводом для женской обиды, я не знала, потому что не пережила, не прочувствовала сама. Ясно было одно, он вежливо убил в ней самое первое и важное для любой женщины, теплое, светлое, восторженное, во многом дала мне понять эта атмосфера бала, на тонких нюансах, ощущениях, витающем в воздухе предчувствии, или ожидании чего-то прекрасного, тонкого, хрупкого, пока еще неуловимого, но такого желанного. Но все уже случилось. В спокойной обстановке я обязательно обдумаю каждое его и свое слово, как и собиралась, но это потом-потом. Бог с ним, свободен, как и хотел. А сейчас улыбка не сходила с губ. Представительные дамы за ломберным столиком совсем уж старухами не были, но повадки. Мы представились им, перезнакомились. Из их разговоров я узнала много интересного, а потому и речи уже не шло о том, чтобы принять приглашение Загорянского. Раз уж в вальсе дам периодически роняют, на каждом балу и бывает не по разу. И вот последний танец этого бала, вначале зазвучало соло арфы, к ней присоединились флейты, а дальше и струнные, нежные скрипки, бархатная виолончель, солидный контрабас. Не увидев рядом Загорянского, я легонько выдохнула и непозволительно расслабилась, поглядывая в окна. Легкие сумерки белой ночи уже позволяли зажечь иллюминацию и в верхнем потихоньку вспыхивали огоньки, пока еще не яркие, но разноцветные и многочисленные. Бал заканчивался. Дальше планировался легкий ужин для желающих и чинные гуляния. «Окажите мне честь, Таисия Алексеевна», — раздалось сбоку, заставив оцепенеть. Развернувшись, как манекен с таким же, наверное, лицом, я смотрела на Константина. Пожилые дамы встали из-за столика и присели в поклоне, и сразу же опустились обратно, когда высочество вежливо кивнул им. Метрах в 10 от нас замер в движении Загорянский, виновато улыбаясь и разводя руками, не успел. Зачем это уже сейчас? Еле выдавила я из себя. Наблюдал за вами. В последнем танце вы ничем не рискуете, приглашений больше не будет. Вы не можете отказать мне. Прошу вас, протянул он мне руку в перчатке. Чистый, белоснежный тоже менял, наверное. Здесь же, кажется, падали, слезливо прошептала я, принимая ее. Сутолоки больше не будет. Те, кто плохо вальсирует, в усталости уже не рискнут выйти на паркет. Подайте фрейлине трен, скомандовал он кому-то. Я оглянулась, молодой мужчина в ливрее поднял шлейф и, безупречно сложив его, перекинул через левую мою руку, дав ухватить край пальцами. Везде он за ним ходит, что ли? Господи, Господи, помоги, у меня скрипели зубы, пока мы шли на паркет. Встав ко мне лицом, Константин основательно уместил правую руку на моей талии, заглянул в глаза и ободряюще улыбнулся. Понимаю, это дебют, и вы волнуетесь, но справитесь, я верю в вас, Таис, доверьтесь и вы мне, смотрите только на меня в лицо, салага, мне четвертый десяток, учить он меня будет, я и сама в себя верю. Немного успокоили его слова про дебют и о том, что не все хорошо вальсируют, значит и мне будет простительно. Слегка склонив голову на бок, я легко опустила руку в перчатки на золотой эполет. Подберут и его с пола, если что. Эта мысль заставила улыбнуться и кивнуть, поехали. Шагнув вперед, Константин повел меня в танце по широкому кругу, медленно набирая скорость. Я смотрела ему в глаза, это был хороший совет. Глядя по сторонам, обязательно сбилась бы, думая о том, как шагнуть, запуталась бы, как та сороконожка. А так я доверилась кавалеру, своему скромному опыту и тому, что помнило тело Таи. Есть такое понятие, как машинально или на автомате. Двигательный навык, как говорится, не пропьешь, он или наработан, или нет его. А еще Константин отвлекал меня разговором. Я много думал о нашей беседе, почти постоянно. И к чему пришли в итоге? Насторожилась я. Со многим я бы поспорил. Да спорьте на здоровье, только разумно аргументируйте. Но кое-что все же имеет смысл. Все там имеют смысл. Становилось мне обидно. Вы прелестны, Таис, в своей уверенности, снисходительно улыбался высочество. А вы с Загорянским говорите на одном языке. Получается, прелестна я во всем, что ни возьми. Мне далеко в этом до Сергея. Во флирте я не так силен, серьезно признался Константин, кружа меня по залу. Не расстраивайтесь так, у вас получается, Константин Николаевич. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чита мелькает за читой. Классика, согласилась я, за Пушкина прощая ему сомнения в моей правоте. Юное тело было легким, стройным ростом и длиной ноги шаг получался достаточно широким и даже летящим. Никогда еще я не двигалась так свободно, практически не чувствуя своего тела, и даже кажется, у нас даже получалось достаточно изящно. Облако вуали взлетело в очередном кружении и тут же опустилось, зацепившись за правый эполет высочества и полностью скрыв его руку, обнимающую меня. Мы улыбнулись, глядя друг на друга. Размытыми пятнами мелькали другие пары. Все остальное проносилось мимо широкой смазанной полосой. Казалось небрежной пробой художественной кисти на холсте, невнятным росчерком, смешавшим краски. И только мужское лицо надо мной представлялось на этот момент единственно реальным и нужным. И даже не сама мысль, а ощущение от нее вот что испугало. Сгинь, это даже не Дубельт. Потом он провел меня обратно. Мы шли вдоль человеческой стены, народ еще не расходился, бал еще не был объявлен оконченным. И все это были сплошь голые женские плечи и руки, пена пышных юбок, блеск дорогих украшений, а еще военные мундиры, золотые позументы, эполеты, усеянные бриллиантами орденские планки, знаки отличия, украшенные эмалью и камнями, будто образующие на груди очаги света, пиршество для глаз, да и только. Но в зале уже было душновато, попахивало потом и жженым воском. Благодарю вас за танец, Таисия Алексеевна, слегка склонился высочество в поклоне, а я вас за то, что поддержали в дебюте, Константин Николаевич. Это было только приятно. Оставив меня, он ушел, а Аня сразу схватила меня за руку. Это было не страшно, он крепко держал меня. Я знаю, прошептала она дрогнувшим голосом. О, Господи, это же и она танцевала с ним вальс, только в Смольном, на выпуске. Заслуженно танцевала. а я сейчас просто так, чем не повод для ревности, и даже не к мужчине, а к самому факту незаслуженного мною успеха. Иллюминация, я приглашаю тебя в парк на прогулку, Анни. Нет, нет, я провела там полночи в день помолвки. Устала. И сейчас тоже. Пойдем спать, Аня. Я же не видела еще ничего, удивилась я. С какого, извини, я должна спать, когда тут такое? Ты снова говоришь дерзостями, заметила она. Горбатова могила исправит. Позвольте помочь вам решить вопрос к обоюдному удовольствию. Чертиком из табакерки возник рядом Загорянский. Проводим Анну Владимировну и будем смотреть иллюминацию. И я тоже ее еще не видел. Все, теперь нужно быть особенно осторожной, она меня возненавидит. Анни, ты не передумала? Нет, я принимаю ваше предложение, Сергей Фаддеевич, проводите, пожалуйста. А я подожду здесь, поспешила я. Пойдемте все вместе, так веселее, забивал Фаддеевич последний гвоздь. Заодно заскочив к себе, я посетила горшок, попросила Ирму отстегнуть трен и снять кокошник с фатой, и захватила ту самую кашмирскую шаль, ночью прохладно. Мимоходом поинтересовалась, насколько прилично прогуливаться вдвоем с мужчиной на людях, и с легким сердцем. В конце концов мы с ним оказались в верхнем парке. Зрелище и правда оказалось изумительным, большие деревья все были увешаны стеклянными шкаликами со светящимся содержимым, имитирующими виноградные лозы с гроздьями ягод. Причем светилось оно разными цветами, лоза изумрудными, а гроздья синими и янтарного цвета. Кроме того, весь сад горел множеством искусственно созданных пальмовых деревьев и светящихся колонн, увенчанных корзинами с цветами, и цветы в них переливались разным цветом. Шпалеры из белых огоньков обрамляли дорожки на высоту коленей, поддерживая правильную геометрию парка, и все гуляющие шли будто по указателю. Толпа текла двумя густыми потоками в разные стороны, норовя разделить нас, и Загорянский предложил мне локоть. «Прошу, я буду вас вести, а вы смотрите. И, Таисия Алексеевна, не сочтите за странность, но мне было бы очень приятно, называй вы меня просто по имени». «Сергей», судорожно искала я в памяти ограничения и не находила. «Сейчас речь не шла о субординации, и мы не переходим на «ты». «Да, обоюдно», согласилась я, «пожалуйста-ка мне тогда по имени». По-дружески уточнила я. «А как еще?» «Таис», странно хохотнул он, «исключительно по-дружески, мне совершенно нечего вам предложить, но здесь дело такое, красоты иллюминации бесспорны, но позвольте совместить любование ими и серьезный предметный разговор, к вашим словам об угрозе для Российской империи в районе Черноморского бассейна, дело в том, а да, Сергей Фат, Сергей, а вы не знаете за счет чего, собственно, шкалики источают свой свет, пялилась я на малиновые и васильковые цветы, водруженные на светящуюся белым колонну. «Полагаю, это эфир», — удивился он. «А-а, дайте минуту», — зависла я, и, как очарованная, двинулась к ближайшим фонарикам. «Там, внутри, должно быть что-то реально материальное. Масло, керосин, в это время Петербург уже освещался газовыми фонарями. Так может газ, но он светит только желтовато-белым, шипит и воняет. И я ведь не попала в параллельную реальность, где практикуется магия. Здесь Российская империя, до мелочей соответствующая историческим данным, была соответствующей, потому что в шкаликах светился воздух. Эфир, судорожно вспоминала я вполне доступное и при желании общеизвестное. Все это есть в интернете. Было дело, и я интересовалась. В физике не соображала, так что, только на научно-популярном уровне. Все просто, эфир входил когда-то в таблицу Менделеева и занимал в ней первое, вернее, нулевое место. Дмитрий Иванович назвал его Ньютонием и подробно разъяснил природу. Записки эти существуют в свободном доступе. И если простыми словами сущность эфира состоит в том, чтобы передавать энергию на расстоянии. После смерти Менделеева таблицу исказили, эфир убрали, нулевую группу отменили. И тут как бы, есть предположение ученых относительно того, почему убрали эфир. Чтобы перекрыть человечеству доступ к бесплатным неисчерпаемым источникам энергии. Начавший изучать эфир Тесла пострадал. Морган сразу прекратил финансирование его опытов и случился поджог лаборатории, как только он узнал, что Тесла вплотную подошел к беспроводной передаче энергии. Нефтяные магнаты Морган, Рокфеллер и не только они, утрата роли нефти в этом мире их не вдохновляла. И наступил 20 век, век НТР, век банковской кабалы, спекуляции и манипуляции мировых масштабов в политике, экономике и науке. Держатели нефтяных компаний поддержали Эйнштейна, его теория относительности, отрицающая эфир, их вполне устраивало. Да это все и не скрывается, есть в общем доступе, но агрессивно подается, как фантастика, бред и безграмотные домыслы. Мировой заговор, да у вас паранойя. И вот, эфир тупо замалчивают. А он, а это, я подняла из травы шкалик, поднесла к глазам закрытый, он заключал в себе светящееся ярким изумрудным светом облачко, или комочек света. Растерянно оглянулась, купол гербового корпуса, увенчанного золоченым императорским орлом, и верхушки куполов церковного корпуса светились подобно огням святого Эльма на верхушках корабельных мачт. «Сережа», — просипела я, хватая ртом воздух, — «все источники, так или иначе связанные с технической стороной иллюминаций, закрыты или полностью, или купюрами в самой интересной части. Единственное объяснение – свечи в масле и стаканчики разноцветного стекла. Ага, 52000 штукой на колышущихся деревьях. Картина того времени. Празднование второго дня свадьбы на островах Ольгиного пруда. Изменяю своим правилам. Это обращение к новым читателям, которые не видели мой блог. Книга участвует в конкурсе. Прошу вас помочь с ее продвижением. Если история вас заинтересовала, обозначьте это, тыкнув на «мне нравится». Это станет благодарностью автору за бесплатное чтение. Могу и схему нарисовать, куда тыкать, я уже на все готова. Шансы тают, тают. С четвертой позиции на двенадцатую. Глава 19. Вам плохо, душно? Мигом подхватил меня под локоть мужчина. Мимо плыла толпа, и лица в ней озарялись этим странным светом. Не изумрудным, не алым и не янтарным, как шкалики, а будто смешанным, тусклым. Таким же невнятным и даже неприятным бывает запах в цветочном магазине. Смешение уничтожает прелесть отдельного. Сумерки сгустились, бледное небо почти прикрыли собой ночные облака, и свет иллюминации стал ярче. И шпили навершия зданий все так же светились бледным потусторонним светом. Я оторвала взгляд от призрачных огней, которые явно же были просто физикой. Нет, просто не понимаю, почему светятся купола, полагаю, это и есть собиратели. Эфирные волны от них плывут к шкаликам и колоннам. Исчерпывающе. Хотя как еще может объяснить вот это вот все не специалист? Мне так вообще в голову ничего не приходило, разве что конденсаторы. Накопители, собиратели, конденсаторы. Каким образом собирателями вдруг стали архитектурные шпили? Они как-то подключаются, а посредством чего? Вероятно, способы есть, но я их не знаю. Только то, что в Европах какое-то время уже происходит массовое любование иллюминациями. Но эти шкалики лили уже у нас, на императорском стеклянном заводе. Это я знаю доподлинно из газет. Лили из цветного стекла с добавлением то ли порошка металлов, то ли чего-то еще. Простите, Таис, я часами могу рассказывать об огневых стычках на море, о гениальных приемах маневрирования, но здесь не мое. Интересовался только мимоходом. Здесь ни за что извиняться. То есть светится само стекло, а что тогда там, внутри? Крутила я перед глазами изумрудный шкалик. Пустота? Тогда зачем такая форма, если они пустые, лили бы стеклянные шарики? Вероятно, в этом есть свои резоны. Может, это преломление света, отраженного частицами металла, внутри пустоты шкалика? Полагаю, был бы это шар, и он также являлся бы полым. Но это шкалик, и он закрыт, все может быть просто от дождя. К примеру, я обещал бы найти объяснение всего происходящего, самое полное, но в этом может быть свой секрет. Тайна изобретения. Понимаю. Давайте просто гулять и любоваться. Ночные сумерки коротки. Вы не устали, не желаете присесть на скамью? Здесь есть трильяжные беседки, а в ногах правды нет. Ее нет ни в одной конкретной части человеческого тела, отстраненно заметила я, продолжая обдумывать. На аллее все скамьи заняты, а в беседке я не пойду, простите уж, Сергей. Но вы начинали разговор об угрозах в районе Черноморского бассейна. Кто вы или что вы такое, Таисия Алексеевна? Вдруг, совершенно неожиданно, спросил он. Слишком бросается в глаза несоответствие вашего возраста и мышления. И не только это. Еще манера общения, свободная, раскованная, непринужденная, вы будто век со всеми знакомы. И то, как прямо смотрите. Даже говори вы глупости, но вы предпочитаете умничать, а темы для этого выбираете самые что ни на есть странные. Чуть придержав за локоть, он направил меня ко входу в параллельную основной аллее галерею Берса. Деревянные арочные конструкции в наше время были обсажены липой мелколистной. После регулярной стрижки молодые деревья образовали собою живые стены и смыкались над головой глухим куполом. Здесь тоже проходили гуляющие и часто, но уже исключительно парами. Если платье встречной дамы было особенно пышным, приходилось сторониться, уступая дорогу. Под густым липовым сводом легкие сумерки сразу перешли в почти настоящую ночь. Обстановка здесь казалась сказочной, отблеск световых шпалер пробивался внизу. Меж липовыми стволиками и дорожка была слабо подсвечена. Выше тени сгущались, и лица встречных казались таинственно прекрасными, у всех без исключения. Волшебство. Но до последних слов Загорянского я бы и шагу сюда не сделала. Сейчас же это уединение далеко не полное. Кстати, не казалось чем-то лишним, в нем был смысл. Мужчина просто не хотел лишних ушей и сразу дал мне свободу решать, отступив на шаг в сторону. Я медленно шла рядом, соображая, что и как ответить. «А чем вы, Сергей?» Не дрогнул мой голос, может, только звучал чуть сдавленно. У каждого свои особенности, и не все женщины обожают проводить время, вышивая крестиком. Надежда Дурова, к примеру, также проявляла интерес к мужской стороне деятельности. Кавалерист-девица, вы всерьез сейчас, Таис? Легко и весело рассмеялся мужчина. Вполне, просто она зашла в своем интересе дальше и даже воевала, а я только интересуюсь. Но это единственный такой случай, он не может быть примером, скорее, странным исключением. Неправда, Екатерина Дашкова руководила Петербургской императорской академией наук, и делала это, уже будучи в возрасте опытности. И у меня пока еще нет нужных знаний, только свежий взгляд на предмет и куча вопросов по этому поводу. Не буду сравнивать себя с Екатериной Великой, но и это к тому, что женщины тоже что-то могут. Она всегда опиралась на единомышленников и соратников, но многие решения принимались волевым усилием ее личности. Делясь своими опасениями, я, может, тоже искала в вас с его высочеством единомышленников. И не такие они глупые, если вас обоих заинтересовали. Загорянский остановился, пропуская очередную пару, проводил их взглядом, развернулся ко мне и заговорил еще тише, заставляя шагнуть ближе и прислушаться. «Давайте поговорим об этом интересе. Пообещайте нет, я и так уверен, что разговор останется между нами, это и в ваших интересах». Константин, наблюдая отца и старшего брата, не приемлет легких связей и настроен на ранний брак, предполагает отношения только с женой и намерен хранить ей верность. «Похвальные намерения», — кивнула я, ничего не понимая. «Вот так обсуждать друга. В сентябре ему исполняется 20, Таис, и он не представляет, о чем говорит, потому что влюблен еще не был и не знает, куда и как это может завести. Случись и жесткие рамки, в которые он сам себя загнал, сыграют против него и против всего мира, если он встанет у него на пути. Ему еще неведома потеря контроля под действием чувств и влечения, и над природой своей, и над личностью. Боюсь, это станет для него огромным сюрпризом. Поддерживаю вас в этих опасениях, но зачем мне знать о них? Вы заинтересовали его, будьте осторожны, как забавный собеседник. Одно другому не мешает, лишь усугубляя, и это будет уже более сильный, разносторонний интерес. Я не хотел бы для вас подобной доли. Я тоже, мирно согласилась я, поэтому давайте об угрозе Крыму. Вы признаете ее? Безусловно. Необъявленная морская война между нами и Портой не стихала никогда. И то, что они могут предпринять попытку захвата Крыма, ни для кого не секрет. Население его до сих пор враждебно России и обязательно окажет поддержку османам. Кроме того, еще и расстояние в случае конфликта, доставка продовольствия, боеприпасов и войск была бы затруднена, будет затруднена. И еще, в свете всего этого, Севастополь ведь недостаточно укреплен для обороны, наш флот не допустит высадки десанта. Где именно? Если многотысячный десант высадит, к примеру, в Евпатории, это случится без единого выстрела. Севастополь могут и будут штурмовать из суши тоже. Войска Турции, Великобритании, ну и Франции обязательно. Она не упустит шанса взять реванш за 12-й год. Такая возможность не рассматривается, Таис. И ваше заявление о возможности подобной коалиции – единственное, что оказалось ново для нас с Константином. От турецкого флота мы отобьемся, а следует ждать парового, британского. Вы не слышите меня, как и его высочество. Действительно, на оракула я не тяну, спасибо, умный до этого назвал. Сейчас, наверное, уже сомневается. В конце концов, на крайний случай я предполагала вариант с признанием в своем попадании. Крайний случай, и только когда обрасту знакомствами и связями. Когда появятся близкие люди, которые поверили бы мне и в эту откровенную галиматью. Я и сама, если и верила в нее, вынуждена, то принимала с трудом, и вряд ли Загорянский услышит то, что слышать не готов, но хотя бы попытаться посеять в нем искру сомнения, потренироваться в искусстве убеждения, в конце концов, на будущее. Ну что мне может грозить? Даже охоты на ведьм в России не было. Поставьте тогда себя на их место, у них преимущество в вооружении и флоте, есть надежный союзник и не один, и есть опасный враг, уступающий, впрочем, в силе оружия. Это османы грезят о захвате Крыма, а для Великобритании важно уронить наш престиж великой державы, удалить Россию как можно дальше от европейских дел. Войне быть. Британия усиливает флот, строя паровые корабли, и лет через 7 это случится обязательно. И не только на Черном, но и Азовском, Белом, Баренцевом морях, Камчатке и Курилах, коалиции это по силам. На их стороне экономическое превосходство. У нас же промышленность мало развита, не хватает рабочих рук, а крепостные, которые могли бы стать ими, привязаны к месту, выдохнула я и продолжила, стараясь, чтобы голос не дрожал от волнения. Цель такой военной экспедиции даже на мой неискушенный взгляд легко досягаема. Создавая оборону Севастополя, мы исходили из того, что противник не сможет выйти к нему армейскими частями. Ну подумайте сами. И оборона от моря тоже только форты с ограниченным радиусом обстрела. Да и флот у нас не в лучшем состоянии, не так ли, Сергей Фадеевич? Он не смотрел на меня, дышал трудно и через нос, сцепив зубы, наверное. Потом глубоко вдохнул всей грудью и развернулся ко мне лицом, отвечая преувеличенно спокойно. Пожалуй, с этим я вынужден согласиться. Александр считал траты на него нецелесообразными, но сейчас дело выправляется. И только со стапелей Николаева, а я служу в этом месте, сошло несколько кораблей. Парусных, Сергей Фадеевич. Впрочем, не расскажете, в чем именно преимущество парового флота над парусным, или все наоборот, сбавила я, успокоенная такой адекватной реакцией. Отчего же только парусных? Два наших корабля оснащены паровыми двигателями, и тут он непонятно замолчал. И что с ними? Торопила я. И гребными колесами, а они непригодны для использования в открытом море. Николаев расположен на Южном Буге, там их используют в качестве буксиров. Сказав это, он опять замолчал и надолго. Я не мешала думать. Незаметно мы прошли всю арочную аллею и, вынырнув из нее, огляделись, поток гуляющих медленно иссякал. Иллюминация еще мерцала, но тучи расходились и над Петергофом висела полная бледная луна. Продолжалась последняя настоящая белая ночь, ночь 2 июля, а вернее все те же сумерки. Многие питерцы знают, что они имеют странное официальное название – гражданские. Начинаются сразу после захода и продолжаются, пока солнце не опустится на 6 градусов ниже горизонта. Во время гражданских сумерек на улице довольно светло и на небе почти не видно звезд. Когда солнце не успевает преодолеть зону гражданских сумерек даже к полуночи и сразу начинает подниматься, это и есть белая ночь. И главное ее отличие от белого дня – это тишина, тонкая, настороженная, хрупкая. И сейчас тоже, стих любой ветер, молчали птицы и только негромкие голоса. Заговорить в полный голос чувствовалось настоящим святотатством. В воздухе как-то незаметно повисла сырость. Роса еще не выпала, но в чашах парковых фонтанов уже слоился легкий прозрачный туман. К утру он станет плотным, как вата, а потом тихо истает под первыми же солнечными лучами, будто и не было. Я помнила, молча, не сговариваясь, мы развернулись в сторону выхода из парка, также молча дошли до Дворцовой площади. Здесь тоже еще встречались гуляющие, но под дворцовыми окнами уже прохаживалась охрана, рядовые из Дворцовой лейб-гвардии. Мимоходом вспомнился Дубельт. Мой интерес к нему как проснулся вдруг, так вдруг и пропал. Осталось одно разочарование. Немного не доходя до моего домика, мы остановились, и Загорянский вдруг заспешил. Вы спрашивали. Так вот, у парового флота безусловно есть свои преимущества. Это независимость от силы и направления ветра, во-первых. Во-вторых, крепость стального корпуса и его долговечность по сравнению с деревянным. В-третьих, это возможность занять выгодную позицию в бою. Чтобы понятнее, паровой корабль может быть обращен к противнику бортом, а тот к нему носом или кормой. Поскольку почти вся артиллерия кораблей расположена по бортам, бой превращается в безболезненный расстрел парусного противника, говорил он решительно и короткими рубленными фразами. А недостатки, они есть, судя по его тону, были. Недостатки есть, к примеру, слабость артиллерийского вооружения, орудий в 3-4 раза меньше, чем на парусных фрегатах, и скорость тоже. Максимум, который дает, К примеру, блокшип – это парусно-винтовые корабли на паровой машине 4-5 узлов, а на парусах – не более 6. Для сравнения, скорость фрегата «Паллада», которым командует Константин Николаевич, превышала и 12 узлов. При попутном ветре, вероятно, предположила я. Да, это так, в безветренную погоду парусный флот станет мишенью для расстрела. До сих пор это не было так страшно, паруса висели у обоих противников. Теперь же вы совершенно правы, да и все мы это понимаем, кивнул он себе. Поверьте, я не радуюсь своей правоте, нужно что-то делать, вам не кажется? Кто заведует судостроением на Николаевских верфях, а отвечает за защиту Севастополя? Ваша неосведомленность и даже наивность в этих вопросах простительна. И невероятно приятно мне сейчас, Таисия Алексеевна, хотя и странна, даже поразительно в свете того, что я только что слышал, но это примиряет. Я больше не хочу спрашивать, кто вы, знай вы все на свете, и я просто развернулся и ушел бы, возможно, в непонятном самому себе страхе. Но сейчас уже существует вероятность действительного озарения для вас высокой способности к анализу, я хочу верить только в это, грустно улыбался Загорянский, возвращаясь же к вашему вопросу, не все зависит от местных властей, а вернее, почти ничего. В Николаеве командует Михаил Петрович адмирал Лазарев, как вы меня, так и он уже длительное время убеждает морское министерство начать строительство винтовых паровых кораблей, и уже лет 8 как, идет реконструкция верфи. Построен канатный завод, 2 стапеля, достраивается литейный цех, но это и все. Этого мало, ну да сама постройка стоит денег. Но если убедить министерство, что угроза Союза Османской империи и Великобритании реально существует, это еще и огромные траты, так прекратите постройку парусников. Бросьте все средства на паровое строительство, я так и сделал бы, но вы даже не представляете себе всех сложностей, а это, в основном, механика. Нужны новые механизмы, в России полно талантливых людей, заинтересованных, но я понимаю, нервно куталась я в шаль, в конце-то концов, на войне все средства хороши и через подставных лиц такой корабль можно купить и просто копировать, возможно улучшая, украсть идею, по-простому, и даже выкупить чертежи шпионским образом. Все это возможно, Сергей Фадеевич, ясное и четкое осознание реальной и страшной опасности способно подтолкнуть решение любого вопроса. Но если что, если нам начать с того, сделать грамотный анализ нынешней обстановки вокруг Крыма и оценить предполагаемую угрозу со стороны Великобритании с точки зрения настоящих специалистов, имеющих вес и авторитет, все, что могу я, это серьезный предметный разговор в местном офицерском обществе. Если появятся единомышленники, то возможно докладная записка на имя адмирала с просьбой привлечь к анализу настоящих специалистов, имеющих вес и авторитет. Если их мнение совпадет с вашим, далее последует доклад в министерство. Он будет уже от лица Лазарева. Но ничего из этого я не могу вам обещать. Я не строю иллюзий на свой счет. Таисия Алексеевна, нынешняя моя должность не предполагает большого влияния. Сейчас я ожидаю под свое командование один из тех самых буксирных пароходов, Сулим. Близкое знакомство с великим князем, это просто личное знакомство. Я кивнула, понятно, я тут на амбразуру бросаюсь, а он, видите ли, не считает возможным воспользоваться нужным знакомством. Это благородно, конечно, но и глупо. Блат и семейственность всегда были, есть и будут. Кутаясь в шали, прикрыв ею рот, я нечаянно зевнула, постаравшись сделать это незаметно. «Позвольте вашу руку», — попросил вдруг Загорянский. «А, да, пожалуйста», — протянула я руку, которую он, склонившись, осторожно поцеловал. «Будьте счастливы, Таисия Алексеевна, вы так говорите, Сережа, будто навсегда прощаетесь». Широко улыбнувшись, он еще раз склонился и коснулся моей перчатки губами, отпустил руку. И такое может статься. Завтра уже отбываю к службе, отпуск мой подходит к концу. Хотелось еще навестить матушку и отца. Это в Смоленской губернии. Доброй вам тогда дороги, пожелала я, чувствуя непонятную тянущую тоску. Жаль, мы могли стать настоящими друзьями. Мне захотелось большего, как только вас увидел, улыбнулся он, но давно уже смотрю на мир реалистичным образом. Жалею об одном, что не успел сегодня вперед его высочество. Доброй ночи, Таисия Алексеевна, щелкнув каблуками, он еще раз легко поклонился, развернулся и просто ушел, оставив меня у крыльца. Барышня, зевая, сразу же вышла на него Ирма, взглянув на небо, зябко повела плечами. Светло совсем, «Пойдемте раздену вас да будем спать». Поднявшись к ней по ступеням, я оглянулась, Загорянский уже скрылся за одним из кавалерских домиков, его больше не было видно. Странный порыв крикнуть, позвать догнать и сказать что-то еще, я сразу подавила. Чего-чего, а давить в себе лишнее я умела. Отвернувшись в сторону парка, постаралась не думать. Нижний медленно погружался в предутренний туман. Дорожки и клумбы еще не совсем скрылись, оставались на виду и бледные статуи. Под утро они станут похожи на прекрасных призраков, вырастающих из туманной белизны. И тихо-тихо вокруг волшебно, мирно, сонно, как в раю, прошептала Ирма, глядя туда же, душевно как сыро только. Заходите уже, совсем вы замерзли. Загорянский, к сожалению, его портрета в молодости нет, так что это просто книжная иллюстрация. Пожилую версию выкладывать, думаю, все же не стоит. Липовая галерея Берса, глава 20. Утром я с трудом вспомнила, что было дальше. Только, как сильно хотелось есть, хоть крошечку, хоть чего-нибудь. Но Ирма не держала в домике перекус. Никакие коты в деревянном доме и летом с мышами не справились бы. К нам зачастил тот, пушистый. Он и разбудил, вспрыгнув на кровати, тяжело пройдясь по моему животу. «Брысь, брысь отсюда», — громко шептала Ирма, подхватывая его под живот. Разбудил, только дверь приоткрыла. «Не страшно, видно, что он здоровый. Пускай ходит, не гони. Я внесла воды, умойтесь, да и снизу ополоснитесь, таз вон на полу». «Едва на кровать взошли вчера», — ворчала она, все-таки выпроваживая кота. «Раньше их было много и во дворцах, и в домах. В качестве домашних питомцев дамы предпочитали маленьких собачек, а коты были рабочей домашней скотиной. Когда зимний стал нежилым, его буквально наводнили крысы. И тогда, по приказу свыше, революционный люд наловил и запустил во дворец целый грузовик голодных уличных котов. Будущая экспозиция была спасена. Может, поэтому я их и люблю». Поставив на столик мой завтрак, Ирма постояла, глядя, как я на него набросилась, и тихо сказала: «Нельзя незамужней девице принимать подарки, Таисия Алексеевна, разве от жениха? Но если это и не подарок вовсе, а так гостинец, гостинец, от Веснина, подарок от жениха, какой, Ирма?» Вскинулась я. «Стало быть, жених-то есть», — обрадовалась она, «сей минутой внесу тогда, а то знаете, я в ступоре смотрела на корзинку с клубникой, натюрморт с такой писать, ягоды отборные, темно-красные с высоко срезанными для удобства хвостиками, мытые, с капельками воды на ажурных чашелистиках». Рука сама потянулась, а память нарисовала картинку со столом в адмиральском домике, накрытым к чаепитию. Самовар, блюдо с клубникой, открытый ягодный пирог с румяной решеточкой поверху, свежий мед, густые сливки в крохотных розетках. Высочество, он тогда злился, смотрел, как Ленин на буржуазию. А Сергей мог увидеть тот мой взгляд на клубнику, и это прощальный его подарок, или гостинец. Запомнить, подарки нельзя, только от жениха. Гостинцы, то есть съестное, можно. Приведя себя в порядок и наевшись от пуза, я села и задумалась. Ждать меня никто, понятно, не ждал. По большому счету, давно уже ясно, что должность моя так чисто пункт передержки. Дождусь неуловимого, по ощущениям, Веснина и уйду замуж. Никто и не вспомнит. Разве что Аня. Ну и куда мне сейчас? Второй день свадьбы праздновали на даче, так называла царицыны Ольги острова царская семья. Туда меня тянуло со страшной силой, конечно, и, наверное, право имею. Но как туда добраться? В это время велось активное строительство Петергофа, окончательно обустраивалась главная его улица, Санкт-Петербургская. Нет, к приезду свадебных гостей основную грязь должны убрать.